Кришна. Другой известный и почитаемый аватарой Вишну считается Кришна, божество, культ которого в Индии приобрел самостоятельное значение. Кришна – древнее божество. Семантика его имени «черный» свидетельствует о том, что по происхождению он божество не арийское, аборигенное. Однако уже в эпических сказаниях в Махабхарате Кришна выступает как общеиндийское божество высокого статуса. Будучи колесничим и советником главного героя-воина Арджуны, он раскрывает ему высший смысл небесного и этического закона. И это толкование Кришны вошло в виде главы Бхагавадгита в состав Махабхараты. Позже Кришна трансформировался из мудреца-философа в веселого и довольно легкомысленного бога-пастушка, и именно в этой своей ипостаси стал известен и горячо любим, особенно женщинами во всей Индии. Широко распространенные в стране мифические предания повествуют, что дядя Кришны, царь Камса, был предупрежден о гибели от руки сына своей сестры Деваки. Деваки с мужем заключили в темницу, а их сыновей убивали после рождения. Только одного удалось спасти. Это и был Кришна, которого воспитали пастухи. Маленький Кришна с детства привык к вольной жизни, шалостям и проказам. Он крал у своей приемной матери масло, пел песни, играл на флейте, а повзрослев, начал сводить с ума окрестных пастушек, сбегавшихся послушать его чарующую музыку. Щедро даря всех их своей любовью, Кришна особо выделял среди них Радху, свою неизменную подругу. Став взрослым, научившись владеть оружием, Кришна исполнил и то, что ему было предназначено – убил своего дядю-тирана. Культ Кришны необычайно распространен. Женщины видят в нем веселого и страстного любовника и в то же время прекрасного и шаловливого мальчика. Именно такими они хотели бы видеть и своего мужа, и своего сына. В его честь слагают песни, создают драмы. В дни праздника Кришны, Кришна-лилы, группы мальчиков изображают мистерии и сценки из его жизни. В веселый праздник весны Холи, в память о проказах Кришны, все красят друг друга светлыми яркими красками, покупают изображения Кришны, молодежь качается на качелях, так любил Кришна, а то и всерьез проказничает. Страница 250. В честь Кришны в стране существует немало храмов. А знаменитый сад Кришны, где он, согласно легенде, встречался с пастушками, до сих пор благоговейно почитается. Существует даже предание, что на ночь не следует оставаться в саду, ночью этот сад принадлежит приходящему сюда Кришне, так что непрошенный гость может за свое любопытство поплатиться жизнью.